Глава 18. Андреа Кавальканти. Граф Монте-Кристо вошел в гостиную, которую Батистен назвал «голубой». Там его уже ждал молодой человек, довольно изящно одетый, которого за полчаса до этого подвез к воротам особняка наемный кабриолет. Батистен без труда узнал его. Это был именно тот высокий молодой человек со светлыми волосами, рыжеватой бородкой и черными глазами, со слепительно-белой кожей, чью внешность Батистену описал его хозяин. В ту минуту, когда граф вошел в гостиную, молодой человек, небрежно развалясь на софе, рассеянно постукивал по башмаку тросточкой с золотым набалдашником. Заметив входящего Монте-Кристо, он быстро поднялся. — Граф Монте-Кристо? — спросил он. — Да, — ответил тот. — Я, по-видимому, имею честь говорить с виконтом Андреа Кавальканти. — С виконтом Андреа Кавальканти, — повторил молодой человек, непринужденно кланяясь. — У вас должно быть адресованное мне письмо, — спросил Монте-Кристо. — Я не упомянул о нем. Из-за подписи она показалась мне довольно странной. — Синдбад-мореход, не правда ли? — Совершенно верно. А так как я никогда не слыхал о другом Синдбаде-мореходе, кроме того, который описан в «Тысяче и одной ночи», так это один из его потомков. Мой приятель, богатейший человек, англичанин, более чем оригинал, почти сумасшедший. Его настоящее имя — лорд Уилмор. «А, теперь мне все понятно», — сказал Андреа. «Тогда все чудесно складывается. Это тот самый англичанин, с которым я познакомился в... Да, отлично, граф, я к вашим услугам. Если то, что я имею честь слышать от вас, соответствует истине, — возразил с улыбкой граф, — то, надеюсь, вы не откажетесь сообщить мне некоторые подробности о себе и о своих родных. Охотно, граф, — отвечал молодой человек с легкостью, свидетельствовавший о его хорошей памяти. Я, как вы сами сказали, виконт Андреа Кавальканти, сын майора Бартоломео Кавальканти, потомок тех Кавальканти, что записаны в золотую книгу Флоренции. Наша семья до сих пор очень состоятельна, так как мой отец обладает полумиллионом годового дохода, но испытала много несчастий. Я сам, когда мне было лет 5 или 6, был похищен предателем-гувернером и целых 15 лет не видел своего родителя. С тех пор, как я стал взрослым, с тех пор, как я свободен и завишу только от себя, я разыскиваю его, но тщетно. И вот это письмо вашего друга Синдбада извещает меня, что он в Париже, и разрешает мне обратиться к вам, чтобы узнать о нем.